Во время войны был в Румынии, по всей вероятности, офицером. Язык немного знает. Очень подробно рассказывает, как убил своего следователя, который над ним издевался. Наверняка в Раке. Эту историю он взял у своего помощника Петра Верченко, смуглого хмурого парня, который благоговейно слушается своего бригадира. На генеральной поверке, где тщательно проверяют статью и срок, Бергер уходит в санчасть или еще куда-нибудь подальше от народа. Ибо по статье сразу можно понять, что он никого не убивал, а сидит просто как военнопленный, изменник. Примечание автора. Статья 58.8 «Террор. Убийство офицера». Статья 58.16 «Измена родине». Однако в его рассказах чувствуется большой жизненный опыт. Он неплохо знает и морское, и летное дело. Однажды я с удивлением увидел отличный чертеж, который он сделал по просьбе механика. Горное дело Бергер усвоил поразительно быстро. Рядом с ним на нижних нарах вагонки сидит его гость и друг Леша Седых, один из немногих настоящих урок в нашем лагере. При ограблении магазина Седых застрелил подоспевшего милиционера и был очень обижен, когда попал за террор к 58-й контрикам. Внешне решительно ничто не выдает в нем вора в законе, но он неоднократно доказывал поступками принадлежность к этой категории блатных. Наотрез отказывался носить стройматериалы для вышек. «Гражданин начальник, завтра, может быть, побежит мой товарищ, а я должен строить вышку, с которой будут по нем стрелять», за что часто сидел в карцере. Работал Леша на электростанции, что было вполне допустимо по его понятиям, ибо никому не могло повредить. Седых, мужчина средних лет, толстоватый, с добродушным открытым лицом. Наколок у него нет и разговаривает обычным языком. Блатным пользуется только когда рассказывает в лицах какое-нибудь приключение из своей жизни. Он много шатался по тюрьмам. Поет он не хуже Бергера, к тому же хороший гитарист. Песни, которые я слышал в его исполнении, далеко затмевали все нарочито блатные шансоны, столь модные в 60-х годах. Перебрав несколько раз струны, он начинает приятным тенором. «Я не растратил государственные миллионы, не посещал кафе «Шантан», и никогда я не носил на скачках модные фасоны, не пил с кокотками французского вина». За дверью в тамбуре, где стоит большая параша, после побега Батюты бараки ночью закрываются на висячие замки. И где ребята курят, курить в секции – привилегия бригадиров. Раздаются крики, шум, возня. Кто-то из слушателей, сидящий у двери, кричит: «Тише, Леша поет!» Но возня усиливается. И вот я за решеткой загораю. Тут в изоляторе на пайке 200 грамм. На верхних нарах я лежу и размышляю, как не везет нам в жизни босикам, — поет Леша, И в этот миг группа воюющих валивается в секцию. В гуще кричащих, дерущихся людей, как скала среди волн, невысокая плотная фигура, лицо в крови. Оттолкнув нескольких, этот человек хватает у печки большой обломок стланника и хочет наброситься на обидчиков. «Узнаю Амара, старого басмача». Его останавливает Седых. Они что-то быстро говорят по-узбекски. Потом Лёша поворачивается к Бергеру, который уже встал и угрожающе смотрит на старика. «Оставь его, Борис. Он говорит, что зря напали на него. Он искал земляка. Иди, Аксакал». Обращается Лёша к старику, и тот выходит. «Что делать с ним? Все время дерется», — ворчит бригадир. «Лезет один на целую бригаду. Скольких уже покалечил? Воротукане грека одного убил кочергой. Тот, правда, был сексотом, но с такими повадками бабаю свободы никогда не видать. Ну и шут с ним. Давай лучше заварим Борька. Когда-нибудь его убьют. Оставить гитару? Поди, Федя тебя научит. Да бесполезно. Нервный я после ранения. Нету терпения учиться». Изредка людей освобождают, но как раз по этому поводу возникает тревога. В кино или романах все выглядит очень трогательно. Начальник лагеря, выдавая бывшему преступнику документы, пожимает ему крепко руку и говорит отеческим тоном: «Мы выпускаем тебя на свободу. Стань на путь истины. Всего доброго». Перевоспитанный злодей, шпион, убийца, казнократ в новехоньком костюме с чемоданчиком в руке выходит за ворота лагеря. После недолгого мытарства и недоверия со стороны новых товарищей по работе герой становится стахановцем, санитаром или сексотом. А когда встречает бывших друзей, пытающихся втянуть его в старую преступную жизнь, он им с отвращением заявляет, что завязал окончательно. «Мне хорошо за станком, в бригаде, колхозе, поликлинике. Никогда к вам не вернусь, там я многое понял». В действительности все происходит не так, тем более в берлаге. Во-первых, освобождали отнюдь не сразу после окончания срока, а ждали приказа из прокуратуры или прямо из Москвы, а там не торопились. Во-вторых, никто никому руку не пожимал, а счастливцу протягивали бумажку для расписки в том, что в случае, если он разгласит что-либо о лагерной жизни, его будут судить. Начальник спецчасти коротко пояснял: «Распишись, если разболтаешь, получишь четвертака». А насчет чемодана... Перед выходом из лагеря всех особенно тщательно обыскивали. Если находили больше, чем одну смену белья, без разговоров отбирали. Откуда могла быть у зэка одежда не лагерного образца, если ему никаких денег не платили, разве что кто-нибудь с воли помогал посылками? Придурки ухитрялись иногда кое-что спрятать за зоной увольных, но часто и они покидали лагерь с пустыми руками. Их тут же прямо у вахты сажали на машину. Относительно же документов. В райцентре спецкомендатура выдавала удостоверение, неофициально именуемое «волчьим билетом». Носитель его был обязан каждые 2 недели отмечаться у коменданта и без его разрешения не имел права передвигаться даже в пределах района. О выезде же на материк не могло быть и речи. На работу комендатура посылала принудительным порядком. Освобожденный имел только право создать семью. Климов избил вольного нормировщика и вынужден был уехать. Его место занял Мирошниченко, веселый пожилой украинец, который все время сидел в управлении, а участком руководили горные мастера, полагавшиеся, в свою очередь, на бригадиров. Однажды к нам явился невысокий худой человек, как мы поняли, большой начальник. В руке он держал чудо 20 века, никелированную блестящую корбитку. Желтые американского производства брезентовка и брюки начальника были оснащены бесчисленными карманами на молниях. На голове кожаная шапка. Тонкие, энергичные черты узкого лица, светлые волосы и холодные проницательные глаза явно свидетельствовали о его балтийском происхождении. Виктор Андреевич Браунс, наш новый главный инженер, отсидевший когда-то 5 лет за аварию на шахте, был направлен на Днепровский наводить порядок после Грека. Он не поздоровался, а сразу подошел к висящему на стене разрезу и засыпал меня дотошными вопросами. Потом покинул контору и пешком поднялся в карьер по Бремсбергу. Вагонетка не ходила. Мы подивились мощи его легких. Он не шагал, а мчался вверх по крутому склону, ни разу не передохнув. Вернулся из штольни Панченко. «Вот так, Финн», — сказал он, — «сутками по забоям, как козел, бегает. Не знаю, когда спит. Маша, жена его, главный обогатитель, та, наоборот, из управления не выходит. Финн скоро всю работу у нас перевернет. Толковый, память дьявольская. Знаете, мне в кадрах сказали, что он вовсе не Виктор Андреевич, а Вильгельм Адольфович. Как война началась, струхнул, видно, и перекрестился с немецкого на русский». И в самом деле Браунс быстро реорганизовал прииск. Работа пошла строго по графику. За изменения против проекта наказывали. Все боялись неутомимого Финна, который, вопреки общему мнению, оказался латышом. На разводе, выходя за ворота лагеря, мы часто видели, как главный инженер вылезал из шахты или возвращался с фабрики. Свои строгие требования он предъявлял исключительно вольному горнадзору. Зэков же считал безответными и не ругал их никогда. На участке для бригады Бойко наладили механизмы проходки. Бергер продолжал сыпать в металлокассу поток касситерита. Прислали новую бригаду на сортировку. Это было длинное дощатое помещение в конце штольни с транспортерной лентой, на которой вручную сортировали руду из выработок перед спуском в бункер, откуда ее увозил самосвал. Здесь работали ребята до Галюка, в основном прибалтийцы, узбеки и один китаец Ван Ли, или просто Ваня. Китаец трудился особенно старательно. Ему оставалось несколько месяцев сроку. Горный мастер Смирнов принял сортировку и пропадал там. Панченко это не нравилось. Он предупредил Доголюка, что будет беда, но тот его словам не придал значения. А беда не заставила себя долго ждать. Утром, придя на работу, узнали потрясающую новость. Ван Ли, работавший ночью, покончил с собой. Способ самоубийства, который он выбрал, привел даже нас, видавших за проволокой всякое, в ужас. Засунул голову между транспортерной лентой и ведущим барабаном. Голова его была сплюснута и разможжена страшной силой мотора. Сомневаться в добровольности смерти не приходилось. На конце ленты стояли еще трое зэков, да и попасть в барабан случайно нельзя было из-за ограждения. Перед смертью китаец разговаривал со своими товарищами. Причина ясна. «Что, Доголюк предупреждал тебя?» — горячился в конторе Панченко, следя через окно за самосвалом, увозившим труп несчастного Ван Ли. «Говорил, что до этого пацана доберется Смирнов. Недаром он сидел, сволочь, по 154-й». Появился венгр Ферри, звендевой сортировщиков. Он ночью работал за Доголюка. Гаврилов приехал. Никого из ночной без допроса не отпускает. Смирнов исчез. Ферри был родом из Трансильвании. Говорил по-русски с трудом. Мне по-румынски он рассказал, как Смирнов в последние дни приставал к китайцу, не давал проходу, все пытался изнасиловать. Ферри послал Вана истопником в будку возле сортировки, а тот с перепугу, очевидно, не так понял звендевого, хотевшего оградить его от горного мастера, и решился на ужасный шаг. Я все перевел. Доголюк начал ругаться, но тут вошел Гаврилов. Мы встали. «Что за базар?» — заорал он. «Где Смирнов? Ушел? Судить буду. А тебя, Доголюк, в штрафную. Куда смотрел?» «Гражданин начальник, я в дневную хожу». «Ты бригадир или нет? За своих отвечаешь, понятно?» «Посмотрю, может быть, тебя тоже отдам под суд, как Магадан скажет. А этот ваш бардак разгоню. Зажрались, чефир пьете. Я тебя знаю, Бойко. Марш в штольню все». «Нечего торчать в конторе!» Он измерил Панченко уничтожающим взглядом. Собрался было еще что-то сказать. Но бывший командир посмотрел на кума так спокойно, что тот лишь повторил. «Кому я говорю? Марш!» Мы молча вышли. Случай с китайцем имел самые неприятные последствия. Смирнов больше на участке не появлялся. Судить его не стали, а перевели на другой прииск. Нас же спустя неделю перебросили в долину на шурфы. Третье. За первым полигоном, недалеко от фабрики, нашли очень богатые оловом пески, но залегали они на глубине в 14 метров. Нужно было рыхлить пустую породу и убирать ее потом экскаватором и бульдозерами –